Глава 10. Ход конем. На шахматной доске жизни выручит только ход коня. Глупо идти прямой дорогой, если ее перегородила брошенная шайтаном скала. Василий Ян. К последнему морю. Когда все закончится, нужно будет обязательно зайти к тому самому болтливому визажисту, столь вдохновенно колдовавшему некогда над моим новым имиджем. Ведь именно благодаря ему мои противники меня недооценили. Ходит этакий пожилой джентльмен с тросточкой. Ни тебе каких-то особых перемещений, ни контактов. Заглянул в фирму, в которой работал, вполне по-интеллигентски поторчал немного в букинистическом магазинчике на Арбате, ностальгически прогулялся среди старинных особнячков. Мечта для любого наружного наблюдения. Теперь следовало максимально использовать выгоды создавшегося положения. Судя по всему, моя персона никого сильно не интересует. Для преследователей я всего лишь захудалый юрист не самого высокого пошиба, архивная крыса, которую послали за 3-9 земель покопаться в старых бумагах. Хорошие специалисты нужны в Москве. Вот и наняли непритязательного пенсионера, радующегося подвернувшемуся заработку. Даже если детективы проверят всю мою биографию, то лишь убедятся в правильности данной версии. Отставной разыскник, уже полтора десятка лет безуспешно ищущий свое место под солнцем, как нельзя лучше ей соответствует. Нужно им немного подыграть. Они считают, что я иду по следу Отто Зольдберга? Пусть считают. Нужно увести их как можно дальше от укромной долины у деревни Вильяминовки, где я планировал без помех заняться поиском. Все по справедливости. Им — роскошный дворец-замок, полный привидений. Мне — заросшие лесочком остатки небольшой усадебки. Переночевав у сестры, я на следующий день снова посетил ставшую уже почти родной юридическую фирму. Шеф даже не смог скрыть радости по поводу моего появления. Он, наверное, больше всего боялся, что я сгину, так и не оправдав его надежд. «Хочу снова попросить вас о помощи. К вашим услугам. Выпишите мне, пожалуйста, еще одну командировочку. В Самару. Да и гонорар за поездку в Ульяновск было бы неплохо получить». «Сколько?» В его глазах загорелся огонек в предвкушении добычи. Даже было жалко разочаровывать человека. 1005, думаю, будет достаточно. Деньги меня, разумеется, не интересуют. Вполне достаточно росписи в платежной ведомости. Какую цель командировки указывать? Сформулируйте сами, что-нибудь связанное с Отто Зольдбергом. Будет очень любезно с вашей стороны, если эта информация совершенно случайно попадет к тому самому сотруднику, который так опрометчиво продает секреты работодателя конкурирующей фирме. Хотите его скомпрометировать? Боже упаси, просто хочу дать парню возможность подзаработать, ведь без таких, как он, сколько хороших людей осталось бы без куска хлеба. Разговор окончился. Мой собеседник не смог скрыть разочарование, но не в правилах его профессии было задавать лишние вопросы. Самое время застать человека врасплох. А что вы сами думаете по поводу всего этого? Как я и предполагал, шеф не ожидал вопроса. От неожиданности он даже вздрогнул. Не нужно давать ему времени на размышления. «Лично мне это совершенно не нравится. Вчера после выхода отсюда я заметил за собой слежку. Что может крыться за всем этим? Наши конкуренты — уважаемая юридическая фирма. Если они прибегли к услугам детективов, то это наверняка солидное агентство с хорошей репутацией. Возможно, конечно, нарушение закона вроде подслушивания и тому подобного, но явно криминал исключается». «Вы опытный юрист. Много всякого разного встречали в своей практике. Что может быть такого интересного в этом таинственном управляющем? Я тоже человек бывалый, но мне ничего на ум не приходит». «Вас Отто Зольдберг, как я понял, совершенно не интересует. Правильнее будет сказать, не интересовал. До вчерашнего дня». Шеф пододвинул к себе листок бумаги и стал водить по нему карандашом. Видимо, это помогало ему думать. «Давайте попробуем мыслить логически. В прошлом нашего управляющего есть некая тайна, которая стоит не меньше миллиона условных единиц, как сейчас принято говорить, иначе просто не было бы смысла швырять сейчас такие деньги. Согласен, ведь все, что о нем знают те, кто ищет, это то, что он управляющий в имении Перси Френч. А он им стал в 1904 году. Совершенно верно. Теперь давайте подумаем, что могло стоить уже тогда огромных денег, да еще сохранить свою ценность до ныне». Он сделал эффектную паузу. «Вариантов не так уж много. Либо это родство с кем-то богатым, а это все тоже наследство. Но вы ведь отвергли данный вариант. Правильнее сказать, я имел в виду, что потомки Отто Зольдберга ничего не получили. Это вовсе не значит, что наследство не существует на самом деле. Возможно, есть другие претенденты, которые хотели проверить надежность своих позиций. Очень может быть, что за всем этим скрываются банальные шантажисты. Мы ведь не знаем, чьим родственником является этот загадочный управляющий. Очень может быть, что его наследники обладают вполне реальными правами на состояние какого-нибудь нынешнего графа или банкира. В генеалогии бывают такие причудливые сочетания. Живет такой владелец заводов, газет, пароходов, а к нему в один прекрасный день приходит адвокат и заявляет «Именно!». Судя по пламени в очках, мой собеседник сейчас представлял себя именно таким адвокатом, пришедшим сокрушить благосостояние кого-то из сильных мира сего или выдвинуть им приемлемые условия полюбовного раздела. Но есть и другая версия. Взор собеседника потух. Ему так не хотелось расставаться с версией номер один, но дело превыше всего. Управляющий знал о местонахождении неких ценностей, которыми до поры до времени не мог воспользоваться. Препятствовали этому проблемы с законом или что другое, мы не знаем. Зольдберг убрался подальше от тех мест. Вернуться ему помешала революция. В пользу этой версии говорит то, что искать управляющего стали лишь несколько лет назад. На моем лице слишком откровенно отразилось недоумение. Шеф, заметив это, пояснил. «Зольдберг, уроженец Прибалтики. Те края входили в состав СССР, и поиски там ценностей иностранцев им были практически невозможны. Сейчас ситуация изменилась. Другие государства, другие власти, другие порядки. Вот и проснулся интерес к некогда спрятанным сокровищам». Он лукаво улыбнулся. «По-моему, вторая версия вам понравилась больше». «Во всяком случае, я с удовольствием бы поискал сокровища этим летом где-нибудь на Рижском взморье». «С удовольствием составил бы вам компанию. Так вы заметите нашим общим знакомым?» «Вы же для этого командируете меня в Самару?» Он рассмеялся. «Готов взять на себя все расходы в обмен на отчет об этой поездке». Через полчаса я получил в бухгалтерии командировочное удостоверение и 10 тысяч рублей. В тот же вечер поезд унес меня с Казанского вокзала в старинный русский город Самару, где, если верить телевизионной рекламе, живут самые красивые девушки. Пока все шло по плану. За мной, судя по всему, решили даже не следить в поезде. Просто передали с рук на руки своему человеку в Самаре. Только одна солидная немолодая женщина все время торчала возле кассы, пока я брал билет. Нужно же им было узнать номер поезда. На Востоке мой поступок назвали бы «ход конем». Именно так ходит эта шахматная фигура, через головы других и в сторону. Я уводил преследователей из Москвы, где им, как говорится, и стены помогают, в чуждую и непонятную им провинцию. Там пожилой нерасторопный джентльмен с бородкой без труда ускользнет от бдительного ока новоявленных детективов, позвонит магу-библиотекарю, чтобы тот купил приличный металлоискатель и будет ждать счастливой возможности опробовать это приобретение в живописном лесочке невдалеке от Сызрани. Благо, неожиданно свалившиеся на голову 10 тысяч позволяли развернуть поиск на всю катушку. Правда, деньги теперь нужно было отработать, но это, как говорится, дело техники. Низенького и невзрачного отставного сотрудника КГБ Валерия Степановича я нашел там же, где видел его почти 15 лет назад, в службе безопасности одного из самарских банков. Он всегда напоминал мне старый чехословацкий фильм «Конец агента». Там рассказывалось, как в период отпусков, когда в контрразведке остались только шеф и бухгалтер, заботы о безопасности государства поручили исполнять счетоводу. В общем, комедия. Кем служил в КГБ Валерий Степанович, я не знаю. Он был аккуратен, исполнителен, хорошо знал дел производства и стандарт оформления любых бумаг, но был абсолютно непригоден ни к какой оперативной работе. Сколько помню, его все время собирались выгнать, но как-то забывали. То, что он и сейчас сидел на своем месте, натолкнуло меня на мысль, что он все-таки хороший тайный агент. Валерий Степанович старому знакомому обрадовался, даже слезу смахнул. «Что ты, брат, совсем седой стал, очки надел? Тебе ведь и 50 еще нет». Узнав, что я нигде не работаю, подобрел окончательно. Мне пришлось выслушать длинный спич о людях, отдавших всю жизнь государству и брошенных на нищенской пенсии. После длительной диеты мне хотелось плотно закусить, и наше общение продолжилось в ресторане. Оказалось, стареющий Штирлиц прекрасно помнит мою любовь к среднеазиатской кухне. «Лучше, чем Самарканд, места не найти. Готовят прекрасно и недалеко». На то мы порешили. Там, за салатиком, в ожидании плова, я и попросил Валерия Степановича помочь узнать что-нибудь об Отто Зольдберге. Он аккуратно свернул копию справки о реабилитации, выданную мне в московской юридической конторе, и сунул ее в карман. «Сейчас ветеранов уже почти не осталось. 60 лет прошло с войны. Есть один человек, он всегда очень интересовался историей. В архиве сидел, старых сотрудников расспрашивал. Ему под 80, но голова работает. Может, он чем поможет?» С этими словами Валерий Степанович извлек из кармана массивную записную книжку. Через пару минут он уже болтал по телефону. Еще не принесли плов, а бодрый старик в очках с толстенными стеклами уже вошел в ресторан и остановился, отыскивая нас. Он оказался настоящим любителем истории. Во всяком случае, фамилию Зольдберг вспомнил с полуслова. «Как же, один из героев нашей книжки. У нас в Куйбышеве книгу издали лет 30 назад о чекистах. «Не выходя из боя» называется. Так вот, он там и фигурирует под псевдонимом Отто Клюге. Читали?» «Конечно. Но меня он заинтересовал вот почему. Несколько лет назад некая зарубежная фирма разыскивала наследников Отто Зольдберга. Единственное, что им было известно, это что он до революции работал управляющим у помещицы Перси Френч в Теринге». «Очень любопытно. Это лишний раз подтверждает мою версию». «Сгорает любопытство». «Зольдберг был спящим агентом. Надеюсь, не нужно объяснять, что это такое?» Объяснять было не нужно. Аудитория собралась достаточно продвинутая в этих вопросах. Спящим агентом называют того, кто до поры до времени никакую информацию не передает, ожидая своего часа. Нередко такой период длится годами и даже десятилетиями. «Меня всегда интересовала работа иностранных разведок у нас до революции. Место очень важное в стратегическом отношении. Оно не могло не вызвать интерес у противника. Во время русско-японской войны сюда вдруг понаехало полно корейцев. Принимали православие, заводили собственное дело. Один в Сызрани пытался даже в полицию устроиться». «А немцы?» «Их здесь всегда полно было. Один из богатейших людей Самары, пивовар фон Вакана, был австрийским подданным. Когда война началась, его крепко взяли жандармы в оборот». «Посадили?» «Обошлось, но кровь попортили изрядно. Здесь перед Первой мировой войной был настоящий приступ шпиономании. В жандармское управление пачками поступали доносы. Что видели, например, в небе неизвестные аэропланы?» «Может, действительно видели?» Старик посмотрел на меня с грустной усмешкой. «Далековато. Сюда даже в Великую Отечественную немецкие самолеты стали долетать только в 42-м, когда фрицы уже на Волге стояли. Но жандармы реагировали на эти доносы со всей тщательностью. Даже взяли под строжайший контроль всю продажу бензина на нефтебазе «Нобелей». Что ж, по крайней мере, руководство не могло обвинить их в бездеятельности. Да и за нефтепродуктами, наверное, во все времена было выгодно присматривать. Кроме Нобеля с пивоваром, как я понял, других шпионов не нашлось?» Зря я так. Вдруг старик обидится за предшественников. Но он, похоже, был о них того же мнения. Во всяком случае, тут же последовал следующий анекдот. «Прям перед войной взяли одного австрийского фотографа, интересовавшегося видами на Волге вблизи стратегических объектов, но даже снимки проявить и не смогли. Он фотографировал на пленку, а у нас приняли только стеклянные пластинки. Да и полиция за бедолагу вступилась. Исправник так и написал в рапорте. Заявление арестованного, что он человек творческий, подтверждается всеми свидетелями. Они в один голос уверяют, что ни разу не видели его трезвым. Чисто российское алиби. Многие вызывали подозрения в связях с германской разведкой. Есть мнение, что и взрыв в Самаре на оборонном трубочном заводе в 1917-м не сам собой произошел. Под колпак попадал и самарский друг вашего Клюге, Сирич Зольдберга, тот самый, что потом польскую разведсеть организовывал. Но исследования в области работы германской разведки в Первую мировую при советской власти, мягко говоря, не приветствовались». «Почему?» «А вы случайно не помните, кого в 1917 году называли немецким шпионом?» «Вы не как самого Ленина имеете в виду?» «Факт остается фактом. Гражданин одной воюющей страны беспрепятственно проехал через территорию другой, да еще и появился на родине с кучей денег. Сейчас уже никто и не скрывает, что за этой акцией стоял сам Вальтер Николай, шеф немецкой военной разведки». «Значит, вам так и не удалось ничего узнать?» «О деятельности германской разведки до революции? Нет. После 1918 года все ее агенты оказались предоставленными сами себе. Разгромленной Германии было не до шпионажа. У меня сложилось впечатление, что их судьбой так больше никто и не интересовался. Ваш Зольдберг представляет исключение». «Так он шпион?» «Не знаю. Во всяком случае, жандармское управление им никогда не интересовалось. В начале 30-х с ним произошла уже известная нам история с попыткой привлечь к сотрудничеству с поляками. Зольдберг категорически отказался, что, однако, не спасло его от гибели 6 лет спустя. Дальше начинаются странности». Я напрягся. «В конце 30-х дочь того самого парня из Самары, который пытался организовать разведсеть для поляков, нелегально переходит границу и старается пробраться на Среднюю Волгу. С какой целью? Кто ее здесь ждал? Ведь предыдущая попытка создать разведсеть провалилась. А может, все дело в том, что ее папа в это время уже снова был на службе у старых хозяев немецкой разведки? Тогда вполне логично предположить с его стороны надежду, что Зольдберг, отказавшись сотрудничать с поляками, проявит больше интерес к Абверу. Ведь в руках немцев наверняка было его прежнее досье. Так или иначе, девушка до наших краев не добралась и снова скрылась за кордоном. А в год войны произошел и вовсе странный случай. В Куйбышев поступила информация, полученная от одного убежавшего военнопленного. Оказалось, что эсэсовцы зачем-то ищут уроженцев села Теренга. Сначала большого значения этому не придали, но потом у одной из сброшенных в наши места разведгрупп обнаружили карту тех мест. На допросе диверсанты рассказали, что в числе прочих заданий им было поручено посетить Теренгу и узнать, что сейчас находится в бывшем барском доме. А вскоре пришли показания еще одного бывшего военнопленного, как раз жителя этого села. Он вспоминал, что эсэсовцы очень подробно выспрашивали его обо всем, что касается бывшего барского дома. Даже заставили нарисовать план. Мельком упомянули и управляющего, правда, по имени его не называли. Просто поинтересовались, кто был управляющим и что с ним. У меня создалось впечатление, что их больше интересовал сам дом, а не управляющий. Одно другому не мешает. Кстати, в досье Зольдберга зафиксирован еще один случай контакта со спецслужбами. В 1921 году его арестовывало ГПУ. Она хотела выяснить, куда делись ценности из бывшей усадьбы госпожи Перси Френч.